Все это очень интересно, но меня не касается. Абсолютно точно, ибо это было лишь вступление в главную тему. Но если следующая правда станет неожиданной, с вас 20 тысяч. Итак, для чего им были нужны вы? Тетка ваша, ее деньги. Не понял. Еще бы. Для этого нужно узнать, как она умерла. Я в ужасе поглядел на него. Тетушку вашу, не столь уж вами любимую, отравили. Вас отпустили из страны только на время. Я должен за вами следить. В Париже на днях появится господин, который вас высек. Он первый раз попросит у вас деньги, много денег. Вы, конечно, не дадите, и тогда вам объяснят вашу ситуацию. Труп старухи можно потревожить. Вскрытие обнаружит мышьяк, и дело передают следствию. Ситуация в суде бесспорная. Кому была выгодна ее смерть? Тому, кто получил огромное наследство. Вам. Если к этому добавить ваш дневник, где вы рассуждаете, как вы ненавидите тетку и вашей встречи за границей, я был потрясен. Мне было тогда 18 лет. Откуда они? Он понял, улыбнулся. Беда нашего столетия. Все ведут дневники. Но что еще хуже, хранят их всю жизнь. Да, мой друг, один из слуг украл ваш юношеский дневник, где вы часто мечтаете, чтоб тетушка подохла. Думаю, решение присяжных на суде вам понятно. К тому же в дневнике есть многое о ваших разговорах с Нечаевым. Итак, за вами 15 тысяч франков. Еще 5 возьму, если решите исчезнуть. Я вышел усталый. Это навсегда. Это хуже смерти. Хуже смерти, повторял я. Может быть, и вправду исчезнуть. Есть люди, которым всюду хорошо. Если вы их выбросите на льдину, на необитаемый остров, и там все равно устроится, и очень комфортно. Это такой талант. Уметь жить. Я его лишен, зато Випрянский обладал им. Итак, сказал он мне, получая чек на 20 тысяч, вот что я вам предлагаю. На Лазурном берегу вы оставите костюм с документами и записку родственникам о том, что уходите из этой невыносимой жизни, так сказать, вид на жительство возвращаю создателю. «Да нет, зачем же родственникам адресовать? Я губителю моему господину Кириллову адресую с проклятиями. Ах, как хорошо вы придумали! Именно ему и с проклятиями. Я вам устрою несколько паспортов на разные имена. У меня тут есть человек, естественно, за новые деньги». Так я стал дворянином Федором Гриневым, 25 лет от роду, после чего Выпрянский помог мне ликвидировать большую часть моей земли. Появились некие черные люди, именовавшиеся французами, но дурно говорившие по-французски. Сделка была быстрая, и только потом я узнал, сколь она была невыгодная. Хотя меня попросту обворовали, тем не менее огромнейшая сумма легла на мой счет в лионском кредите. Сколько получил за это от прохвостов Вепрянский, могу только догадываться. Но оставшейся земли было вдоволь. Имение в Крыму, земли в Орловской, Пензенской и Киевской губернии, знаменитые наши коневоды также остались за мною. Я перевел все это на чужое имя. Последний раз мы встретились с Вепрянским в Ницце, где я совершил под его наблюдением обряд самоубийства. Записку с проклятиями погубителю составляли вдвоем. Випрянский, получивший в результате моих сделок серьезную сумму, решил более не наслаждаться дымом Отечества. Сообщил, отправляюсь в Америку, засмеялся. Еще Наполеон удивлялся, почему русские так не любят жить в России. Мне было грустно его терять. Я понимал, что он прохвост, но прохвост, который все мог, только плати. Париж был тогдашним Вавилоном, и Випрянский был отлично знаком с этим Парижем. Он прекрасно освоил его в дни путешествий с великим князем, и, стараясь забыть отечество, я погрузился в этот омут. Я хотел дойти до предела разврата, до стенки. Был Париж Монмартра, богемы веселых грезеток. Париж дешевых домов терпимости, куда, как в туалет, заходят торопливые люди быстренько справить нужду. Но этот Париж я узнаю потом. А тогда Випрянский познакомил меня с Парижем великосветских борделей. Этакие дворцы, построенные в стиле арт-нуво, вас встречают великолепные женщины в самых изысканных туалетах с безукоризненными манерами, мужчины в смокингах, будто вы попали на дипломатический прием. Эти бордели, как объяснил Випрянский, и посещали русские великие князья. Там бывал однажды государь до появления княгини Долгорукой. Рангом пониже, но куда веселей, были салоны дам полусвета. Випрянский, конечно же, был принят во многих из них. Там играли в карты, и было множество начинающих или вполне состоявшихся дам с камелиями. Я проходил у них под прозвищем «красавчик-князь». Мужчины здесь зарабатывали в игорной зале, а женщины делали это в постелях. Трудились все. Все приходившие были титулованы. И дворецкий, нанятый на вечер, объявлял баронов, графов, князей и даже султанов. Все были украшены фантастическими титулами, лентами и не менее фантастическими орденами. Випрянский именовался здесь князем московским. Фальшивые титулы и фальшивые карты. Хозяйка одного из таких салонов была баронесса С. Как утверждали злые языки, начинала она на Римской улице, золотоволосая, с божественной фигурой. «Думаю, нельзя безнаказанно привести Аполлона к Венере», — сказал Випрянский, знакомя нас. Випрянский уезжал в воскресенье. Город был пуст, Париж отдыхал в своем Булонском лесу. Я взял фиакр и проводил его до вокзала. «Под чьим именем вы будете жить в Нью-Йорке? Я, может быть, вам напишу. Изобрету еще что-нибудь, вроде князь московский. Америка глушь, но глушь с огромными деньгами. Мой совет — езжайте туда. Здесь вам опасно». И мы расцеловались. В конце концов, он подарил мне свободу. Уже входя в вагон, обернулся и хохотнул. «Как хорош! И такие деньги! Эх, мне бы твое лицо и твои деньги!» Я не то что Россию, весь мир перевернул бы. Произошло это в кафе «Ротонда», где я обедал на другой день после отъезда экс-адъютанта. Они вошли, забавная троица. Один смешной, носатый, молодой еврей. Рядом с ним молодая пара. И какая пара! Я его сразу узнал. Это был тот, которого видел у Нечаева. Тогда в квартире, в тусклом свете, я плохо разглядел его. Сейчас был поражен его лицом, матовое, без малейшего румянца. Волосы вороного крыла и черные глаза делали его непохожим на русского. Его можно было легко принять за восточного человека, всего более за кавказца. Только незадолго до его гибели я узнал всю его биографию. Его звали Александр Баранников. Его семья мечтала, чтобы он, как его покойный отец, стал генералом. Чтобы уйти из военного Павловского училища в революцию, он сделал то же, что придумал сделать я – инсценировал самоубийство. Оставил на берегу реки Невки свой мундир и записку к матери. Как положено медлительных натур, он долго принимал идеи революции, но когда принял – стал фанатиком. Множество добродетелей, которыми он безусловно обладал, делали его нетерпимым к слабостям других. Такие люди не дорожат ни своей жизнью, ни жизнями чужими. Я хорошо все это узнал впоследствии. Его спутницей была она, черная Мадонна, погубившая великого князя. За эти полгода я стал типичным парижанином, но они меня узнали сразу. Троица подошла к моему столику, и еврей сказал, усмехаясь: «Вы русский». Уже вскоре они сидели за моим столиком, уставленным едой. Причем ел один еврей, ел жадно, не переставая при этом безостановочно говорить. Она насмешливо глядела, как он ест. Баранников молчал, цепко ощупывая меня взглядом. От этого человека исходила некая мрачная угроза. Я не знал тогда, что его кличка в революционной партии — «Ангел мести». «Что такое Европа?» — кричал еврей на всю ротонду. Приехавший из России удивительно громко разговаривает. «Вот прошли в Европе революции, и что они дали? Капитализм, банки, победа сытого мещанства. Она еще отвратительнее аристократии. А что получил простой народ? Шиш!» И он поднес мне под нос кулак, испачканный чернилами. «У нас будет другое. У нас, если народ поднимется и сметет нынешний строй, никакого капитализма не будет. В России у крестьян нет своего. У них все принадлежит обществу, общине. Вот вам и готовый социализм. Надо только разбудить народ. Мы должны научить его распоряжаться своей судьбой, чтобы он захотел устроить свою жизнь без царя и комарильи. Внушив ему это желание, мы будем считать наше дело законченным, и тогда совершенно устранимся. И поверьте, народ все устроит сам, и так хорошо, как нам даже и не снилось». В это время принесли великолепную утку, которую я заказал до их нашествия. Принес сам повар-китаец и серебряными ножичками празднично обрезал утку на кусочки. Я хотел предложить им разделить со мной это великолепие, но не успел. Еврей придвинул к себе тарелку с драгоценными кусками. Явно не чувствуя, что ест, начал машинально их поглощать, страстно продолжая монолог. «И вот теперь мы придумали идти будить народ. Каждый развитой человек, каждая критически мыслящая личность, модное словосочетание, верх идиотизма, обязаны принять участие в этом походе», и, посмотрев на меня, добавил, «принять участие или на худой конец дать нам деньги». Я промолчал. Он сказал: «Жаль, а мне говорили, что вы достойный ученик Сергея Геннадьевича». «Значит, не знают. Значит, и вправду я чист». Я сказал, что дам деньги. «Ну вот и славно, ну вот и хорошо», — вступила в разговор она и спросила как-то насмешливо, когда прийти за деньгами. Я начал было говорить адрес, она прервала: «Не надо, мы отлично знаем, где вы живете. Когда прийти?» «В 8 сегодня», — сказал я, пожертвовав премьерой в «Комедии Францесс», ибо уже знал ее следующую фразу, и она сказала ее: «Хорошо, в 8 приду к вам я». Я шел по Монпарнасу. Приближался парижский вечер. В роскошных экипажах проплывали женщины в огромных шляпах, украшенных цветами. Каким диким казался среди всей этой спокойной, сытой, роскошной жизни наш недавний разговор. Какой-то идиотский поход в народ. Что они знают о народе? И тут мне показалось, что это ловушка. Они все знают, может быть, давно, может, следили за домом, где спал с ней великий князь, и видели меня с Кирилловым. Теперь она придет убить меня. Я купил револьвер. Без 15:08 я вызвал мальчика коридорного и послал записку консьержу никого не пускать ко мне в номер. Если кто-нибудь придет, просить подождать меня в ресторане отеля. Как только коридорный ушел, в дверь тотчас постучали. Вошла она. Она сумела пройти незамеченной. Я вспомнил ложу великого князя в Мариинском театре. Вошла щегольски, бросила перчатки на столик, сняла шляпу. Черные волосы рассыпались по плечам. Сказала насмешливо: «Мне кажется, вы боитесь меня? Это впервые. Обычно меня хотят. Даже те, кто боится. Впрочем, боитесь не зря. Господин, пришедший со мной, и вправду должен был вас убить. Был слух, что вы выдали господина Нечаева. Вас собирались зарезать в Петербурге. Но мы узнали, что вы бежали из России, инсценировали свою смерть». «Откуда узнали?» «Мы выехали за вами в Париж, но вас спас сам господин Нечаев. Он написал из крепости, что вы никак не могли его выдать. Как он писал, для этого у вас кишка тонка. И не так давно мы выяснили, кто предал господина Нечаева», — сдержал обещание Кириллов. Наступила длинная пауза. Она смотрела мне в глаза, потом вдруг страстно, грубо: «Ну иди же!» Так я стал как бы продолжателем великого князя. Я проснулся утром Она еще спала. В свете утра прелестное молодое девичье лицо, черные волосы на подушке. Но тотчас открыла глаза. «Боже мой, пора! Я уезжаю сегодня, мой друг, в Россию!» Голая в свете дня расхаживала по комнате. Увидела мой взгляд, засмеялась. «Да, мой друг, одежду придумала какая-нибудь уродливая карлица». Я выписал щедрый чек. Она даже удивилась, потом спросила: «По-моему, вы хотите сами принять участие в нашем безумии? Вы правы. Это удивительное состояние — забросить все дела, переодеться в нищую одежду, краюха хлеба, крынка молока, божья жизнь, свобода. Прощайте, не провожайте». Я хотел спросить о Сонечке, но не посмел. Вместо этого сказал: «Если приеду в Россию, захочу вас найти. Лишнее, вы слишком красивы, а я, это бывает с очень красивыми женщинами, терпеть не могу очень красивых мужчин». Я шел по Парижу в веселой, беззаботной толпе. Как жалка моя нынешняя жизнь, а ведь они правы. Грязь материальных и телесных похотей. Вместо этого пойти с ними, нырнуть в народный океан, и там, возможно, потонуть навсегда. Да попросту исчезнуть в народе, зажить той жизнью, которой жили мои предки. Может, в этом и есть свобода и правда. Я вспомнил наш дом с колоннами, три знаменитых старика тополя. Вспомнил маленькое тело Сони на жарком сене. Я никогда не забывал ее, и сейчас, оглядываясь назад на всю длинную свою жизнь, наверное, только ее я любил, и я решился.